Серп тут же отскочил в сторону и присел, вонзая в мягкую кожу молодого червя запасной нож. Раненая им тварь тут же завертелась, выворачиваясь всем своим телом из-под земли. Он ударил снова, прямо в нервное сплетение возле четко видимой головы существа. Тело твари еще немного подергалось, а потом все же затихло. Медленно оглянувшись, Серк тихо выдохнул. Теперь у него был ужин. Мясо молодого червя было достаточно питательным, если его хорошо прожарить, или хотя бы просушить. Но попытавшись поднять полутораметровое тело, он понял, что добыча ему попалась достаточно тяжелая. Именно поэтому, для начала, он отрезал крупный кусок в половину тела, а остальное пока что оставил здесь, на месте, так как понимал, что вряд ли кто-то еще будет охотиться рядом. На обратном пути к своему убежищу, он чувствовал себя как добыча, и любой посторонний звук, который он слышал, заставлял его достаточно сильно напрягаться. Неся домой свою добычу, он осторожно крался, стараясь идти так, чтобы его следов почти не оставалось. И как только увидел вход в убежище, сердце ускорило ритм. А добравшись до места, он осторожно проскользнул внутрь, закрыл лаз и устало затаился. Сегодня ему повезло, хотя, немного погодя, он снова пошел в заросли, ведь ему нужно было забрать остатки своего трофея, иначе в том месте ему лучше будет в ближайшее время вообще не появляться. Так как было у местных существ, выросших в зеленой бездне, было одно важное правило: если они находили в каком-либо месте легкий корм, то старательно паслись там достаточно долго, стараясь найти еще что-нибудь съедобное. Остановиться самому чьим-то кормом ему не хотелось, особенно после всех этих усилий. К тому же Серк уже и сам прекрасно знал о том, что, если он не подготовится заранее, то рано или поздно останется без еды, а значит, просто умрет. Без газа, без дров, без привычного тепла цивилизации ему приходилось придумывать способы сохранения пищи. Так что свежий кусок тушки кольчатого червя еще дымился от крови, когда паренек уже взялся за дело. Он действовал быстро, так как понимал, что если его не обработать должным образом, то мясо начнет гнить, всего лишь через несколько часов. Так что он быстро разрезал его на тонкие полоски, выбирая самые сухие части, ближе к спине, там меньше жидкости. Далее шел самый важный этап. Он взял кусок металла, который когда-то был частью переборки, разогрел его на искрах электрической шины, расположенной в дальнем углу руин. Для этого он использовал нож в качестве проводника, создавая небольшие вспышки, нагревающие металл. А когда эта пластина раскалилась, он разложил тонкие куски мяса сверху. Запах, что сразу же появился, был немного странным. Этакая смесь пережаренного жира и металла, но это не имело значения. Через некоторое время полоски потемнели, потеряли влагу и стали твердыми, как сухари. Такое мясо можно было хранить неделями, если держать его в сухом месте. После такого процесса, во время которого он старательно переработал всю тушку добытой им твари, паренек старательно убрал все в старый пластиковый контейнер, зажав его в нише под бетонной плитой. Затем очередь дошла и до заготовки съедобных растений, ведь они были куда более капризными в этом вопросе. Некоторые корни и листья могли сохраняться сами по себе, если держать их в темноте, но многие быстро портились. Но Серк придумал способ. Он использовал золу и сухую пыль, найденную в руинах, чтобы пересыпать слои листьев и стеблей, так они медленнее гнили. Другие растения он подвешивал к потолку убежища, связав их проволокой, так они высыхали и могли сохранить часть питательных веществ. Самым сложным во всей этой ситуации была именно питьевая вода. В руинах было полно старых труб, но они либо пусты, либо наполнены грязью. Но тщательно все проверяя, Серк нашел место, где собирался обильный конденсат. В этом месте, из-за имевшихся за ними систем охлаждения, металлические стены ангара охлаждались ночью, собирая влагу. Он намеренно подставлял под них изогнутые куски пластика, и за ночь у него набиралось хотя бы несколько глотков чистой воды. Это было не совсем достаточно, но даже это было лучше, чем вообще ничего. Как итог всех его усилий, теперь у него было немного еды, совсем немного воды, но этого хватит, чтобы прожить еще несколько дней. И если так делать регулярно, то он выживет. Как там его учил отец, проблемы надо решать по мере их поступления. И паренек так и делал, выживал в меру своих сил и возможностей. Год спустя, длинный коридор вентиляционного прохода, в который Серк попал всего лишь спасаясь от роя мошкары, который мог иссушить свою жертву до состояния мумии буквально за несколько минут, простирался перед ним на многие десятки метров, время от времени расходясь развилками в разные стороны. Он, конечно, слышал как-то о том, что подобные встречи обычно заканчивались для охотников гибелью всей группы. И именно поэтому, как только услышал то самое низкое гудение, что выдавало приближение к нему такой опасности, то тут же бросился сломя голову прочь. К сожалению, бежать к убежищу было опасно, так как этот рой, обнаружив присутствие потенциальной жертвы, тут же бросится вслед за ним, и тогда даже в его убежище ему спастись не получится. Любая щель станет для него полноценным приговором, ведь любой участок незащищенной кожи станет для этих тварей целью. Именно поэтому ему и приходилось сейчас бежать совершенно в другую сторону, и добежав до кажущейся сплошной стены, заметил вверху своеобразный прямоугольник вентиляции. Судя по приближающемуся к нему равномерному гудению, эти своеобразные насекомые-хищники уже встали на след потенциальной жертвы, и у него не оставалось выхода. Пришлось, просто оттолкнув решетку, подтянуться на руках и нырнуть в небольшой по своему размеру проем вентиляции, по которому он достаточно быстро прополз по пыльному каналу до развилки. И только когда сзади затих тот самый равномерный гул сотен крыльев насекомых, он остановился, чтобы хоть немного передохнуть. Ведь, как выяснилось, эти странные, но весьма опасные насекомые, по какой-то неведомой причине, не стали его преследовать в вентиляции. Но сейчас задумываться об этом ему уж точно не стоило. Прекрасно понимая, что ему придется тут задержаться, пока этот рой не отвлечется еще на кого-нибудь, Серк постарался найти место, вроде своеобразного закутка, где мог бы считать себя достаточно защищенным и мог бы хоть немного расслабиться. И именно сейчас он заметил еще одну такую же решетку, вроде той, через которую он смог проникнуть в безопасное для него место. А так как ему придется провести здесь достаточно много времени, паренек решил попробовать заглянуть в другой сектор, где, неожиданно для себя, не увидел присутствия той самой растительности из зеленой бездны. Хотя считалось, что она, словно какой-то легендарный прилив, захватывает новые территории, не делая выбора, а просто занимая все окружающие ангары яруса поблизости. А тут он увидел какой-то заброшенный сектор, без какой-либо растительности. Его металлические стены были покрыты толстым слоем пыли и коррозии, свидетельствующие о тысячелетнем запустении. Узкие полосы тусклого света проникали сюда сквозь слегка потрескавшиеся от времени плафоны освещения, создавая весьма причудливую игру теней, которые кажутся живыми в этом царстве сумрака. Здесь повсюду были разбросаны куски какой-то рухляди, сломанные панели, оборванные провода, искореженные обломки машин и приборов, которые когда-то служили непонятным теперь целям. С его положения, где он сейчас находился, было заметно, что с потолка свисают обрывки каких-то проводов и даже шин, некоторые из которых искрили, издавая редкие зловещие всполохи света. Пол этого коридора, что оказался доступен зрению паренька, был усеян обломками и мелким мусором. А когда он все же спустился, то понял, что по этому своеобразному покрытию, по которому сейчас осторожно ступали его ноги, издавало приглушенное эхо в тишине пыль, которая, казалось бы, навеки поселилась здесь, поднималась клубами при каждом его осторожном шаге, окутывая парня призрачным облаком. В этом месте ему казалось, что зловещий холод пробирался сквозь все тело, заставляя содрогнуться от одной только мысли о том, что он здесь мог быть не один. И вот, перед ним появилось первое свидетельство этого. Мумифицированные останки одного из прежних обитателей этого места. Его тело, теперь лишь тень прежнего существования, лежало у стены, прикрытое обрывками древней одежды, которые не поддались времени так, как его плоть. Череп, пустые глазницы которого казались смотрящими прямо в его душу, и скрюченные конечности, будто застигнутые в последнем агонизирующем движении, буквально рассказывали свою молчаливую историю о том, что когда-то произошло здесь. На стенах этого достаточно длинного коридора можно было заметить выцветшие надписи и символы, едва различимые сквозь ржавчину и пыль. Они, возможно, когда-то служили путеводными указателями или предупреждениями для живущих здесь разумных, но теперь весь их смысл был просто утерян. Иногда ему на глаза попадались небольшие люки и двери, ведущие в еще более мрачные и темные помещения, из которых веяло еще большим холодом и страхом. Еще несколько шагов, и он наткнулся на скелет другого существа. Его останки были опутаны металлическими обломками и обрывками проводов, словно он в последнем отчаянном жесте пытался как-то защититься. По форме костей можно понять, что это был иной вид гуманоидного существа, не человек. И в голове Серга тут же вспыхнула мысль о том, сколько разных цивилизаций пытались найти убежище на этом проклятом ковчеге, и кому из них до сих пор удавалось выживать в этом, по-своему, жутком месте. Резкий порыв сквозняка, что появлялся при автоматической активации вентиляции, пронесся по коридору, играя жутким шепотом, словно голоса давно погибших пытались донести до паренька свои предупреждения. Уже буквально на уровне обостренных инстинктов Серг вдруг осознал, что каждый шаг вперед лишь углубляет его в этот лабиринт безвремени, где сама смерть кажется заблудившейся тенью. Ведь сейчас ему казалось, что даже сам этот коридор, словно сам по себе, живет своей собственной мрачной, пугающей жизнью, затягивая чужака все глубже в свои металлические недра и опутывая его разум своими тенями и тайнами, с которыми могло быть связано то, что за трагедия произошла здесь, и как погибли все эти разумные, что имели отношение к разным видам, но могли жить в мире и сотрудничестве. Внезапно в гробовой тишине этого коридора раздались странные щелкающие звуки, разрывающие тяжелую завесу кажущегося вечным безмолвия, властвующего в этом месте. Эти странные звуки постепенно нарастали, словно кто-то невидимый приближался, нарушая покой этого места. Именно поэтому Серг быстро вернулся назад, к той самой решетке вентиляции, через которую проник сюда, и, скользнув наверх, постарался тут же подтянуть за собой эту своеобразную решетчатую крышку, чтобы закрыть за собой проход. Это еще хорошо, что он заранее успел, быстро возвращаясь в вентиляцию, резко взмахнуть тряпкой, что подхватил с пола. Поднятая им волна пыли сейчас должна будет скрыть под собой его следы, которые были слишком свежими для этого места, и поэтому ему не хотелось бы давать кому-то понять то, что здесь только что побывал кто-то чужой. Странные щелкающие звуки постепенно приближались, и его сердце начало биться чаще, а дыхание становилось прерывистым. Он внимательно всматривался в полумрак коридора сквозь имеющиеся щели в решетке вентиляции, стараясь понять, что могло породить эти жуткие и весьма ритмичные щелчки. Именно поэтому он сразу же заметил, когда из-за дальнего угла коридора появилась весьма необычная фигура, зловещая и устрашающая в своей неизвестности. Но когда она приблизилась, Серг понял, это был еще один арх, еще одна особь разумной расы насекомых, закованная в хитиновую броню, блестящую в тусклом свете. Его тело все так же напоминало весьма своеобразную помесь паука и скорпиона. 8 длинных, сегментированных конечностей, обрамленных острыми, как бритва, когтями, уверенно касались пола, издавая характерные щелчки при каждом движении. В этот раз Серг смог разглядеть тот факт, что хитиновый панцирь арха был покрыт весьма сложным узором, создавая иллюзию древних символов, высеченных на его теле. Огромные глаза, фасеточные и безжизненные, сверкали мрачным блеском, внимательно изучая окружение. Его мандибулы, огромные и острые, непрерывно двигались, словно в поисках пищи или угрозы, а гибкие хватательные конечности, что находились на уровне головогруди, в этот раз были пусты, а те самые керамические клинки можно было заметить прямо под хватательными конечностями, закрепленными в специальных ножнах на ремнях, опутавших своеобразным узором его бронированное тело. Арх медленно приближался, спокойно и уверенно, и его движения были в чем-то даже грациозны и плавны, даже несмотря на его весьма устрашающий внешний вид. Легкие и едва заметные движения его тяжелой головы четко давали понять, что это существо весьма внимательно осматривает территорию, по которой передвигается. Да, паренек рассчитывал на то, что его усилия по сокрытию следов все же дадут себя знать. Но арх тоже был не так уж и прост, и этот своеобразный жук точно заметил что-то, так как сначала замер на месте и, слегка наклонив свою бронированную голову, словно принюхался к полу. Именно в этот момент Серг заметил тот факт, что этот жук или принюхивается, или присматривается к тому самому месту, где, под тонким слоем уже осевшей пыли, можно было заметить слабый отпечаток ноги, его ноги. Видимо, этот арх слишком хорошо знал эту территорию, раз даже такое, еле заметное, изменение обстановки все же привлекло его внимание. Осознав это, Серг почти перестал дышать. Он слышал тяжелые, размеренные шаги существа, покрытые хитином лапы уже снова осторожно ступали по пыльному полу коридора. Несколько шагов спустя, арх снова остановился, буквально на мгновение. Его длинные, чувствительные отростки прошлись по воздуху, ловя следы чужака, что потревожил его территорию. Затем последовал резкий разворот его с виду неповоротливой туши, и это существо быстро бросилось к тому самому выходу вентиляции, куда скрылся серк. Он даже не успел осознать происходящего, ведь это существо сейчас двигалось куда быстрее, чем паренек вообще мог бы ожидать. Резкий стук металла и удар хитиновых конечностей по краю вентиляционного люка буквально отбросили его от сорванной решетки люка. Инстинктивно серк вжался в угол, вдавившись в ржавый угол вентиляционного канала, пытаясь исчезнуть. Но Арх уже точно знал, что он там. Шшинг! Тут же раздался мягкий, скользящий звук, когда существо выхватило один из своих керамических клинков, чье лезвие слабым отблеском отражало тусклый свет коридора. Оно также было слегка изогнуто, словно идеально приспособлено для режущих и колющих ударов. Сделав это, данное существо развернуло клинок в своем хватательном суставе, запустив его в резкое вращение. И теперь этот смертоносный клинок врезался в край вентиляции, разрезая ржавый металл, словно бумагу. Заметив такую остроту и прочность подобного оружия, серк судорожно подтянул свои ноги поближе к телу, так как понимал, что еще мгновение, и лезвие керамического клинка Арха прошло бы прямо по его бедру. Но жук все не останавливался. Его вторая конечность вытянулась, пытаясь зацепить жертву и подтянуть ближе. Так что этот, ранее спасительный, вентиляционный канал теперь становился смертельной ловушкой. И в голове парня появилась паническая мысль. Куда бежать? Металл у вентиляции скрипел под напором этого смертоносного насекомого, и еще одно вращение клинка чуть не перерезало сергу руку. И в это мгновение разум паренька захлестнуло настоящее отчаяние. Видимо, именно поэтому паренек, чисто рефлекторно, поднял свое самодельное копьецо, которое все это время было у него под рукой. После чего он просто ударил наугад, размахнулся так, как только мог в этом ограниченном пространстве. Шлюп, слегка поржавевшее острие копья проскользнуло под хитиновую броню, врезавшись в узкое сочленение под головой существа. Серк даже не понял сразу того, что произошло, но Арх внезапно замер. Его тело как-то странно дернулось, и, только что вращающийся смертоносным вихрем клинок Арха, вдруг выпал из его хватательной конечности. Глаза этого разумного насекомого почти загорелись от всплеска сигналов, которые серк просто не мог понять, но ему почему-то показалось, что это был признак боли. А затем Арх рухнул на пол того самого заброшенного коридора, где резко дернулась еще раз, после чего замерла, испуская хриплый, щелкающий звук. Запах горькой, резкой жидкости заполнил вентиляцию. Видимо, это был запах крови Арха. Сам же серк остался лежать в вентиляции, сжимая в своих дрожащих руках свое маленькое копьецо, не понимая, что он только что выжил в бою с существом, которое могло его разорвать за секунды. Причем, сделать это Арх мог просто своими конечностями, без использования тех самых керамических клинков. И только теперь он начал чувствовать, как бешено колотится его сердце. И некоторое время серк просто лежал в темном, душном внутри вентиляционной шахты, ощущая, как холодный пот стекает по спине, впитывается в его уже сильно изношенный комбинезон, заставляет ее липнуть к коже. Сердце в его груди билось с гулкой, рваной частотой, словно где-то в глубине заброшенных коридоров продолжала звучать тревожная сирена. Но нет, здесь было только тихо, и только пыль лениво кружилась в воздухе, оседая на металл. Теперь только смерть вмешалась в эту ситуацию, так как внизу лежал труп Арха, твердый, неподвижный, застывший. Паренек заставил себя сделать вдох, выдох, еще один, медленно, осторожно, словно даже его собственное дыхание могло снова разбудить этого смертоносного жука от его вечного сна. Потом он все же подтянулся, оттолкнул крышку вентиляции и осторожно выглянул в коридор. Тишина, пустота, и только мертвый Арх, безвольно раскинув свои многочисленные суставчатые конечности, будто поломанная механическая кукла, в которой закончилась заводная пружина. Осторожно осмотревшись по сторонам, серк спрыгнул вниз. Шаг, второй, третий. Никакого движения, только пыль, только серые разводы на стенах, только слабый запах чего-то незнакомого, сухого, терпкого, с оттенком смолы и металла. Он заставил себя подойти ближе. Он не хотел этого делать, но знал, что ему это надо. Одежда и снаряжение Арха могло бы ему пригодиться. Черные ремни, которые оплетали тело этого разумного насекомого, перехватывая его прочную хитиновую броню. Они напоминали кожу, но на ощупь были чем-то другим, более гладким, но не пластиком, податливым, но не резиной. Паренек осторожно провел кончиками пальцев по одной из пряжек. Она была теплая, будто даже сейчас, когда существо было мертво, оно продолжало сохранять внутреннее тепло. На груди и спине этого мертвого жука виднелись крепления. Для чего-то, для дополнительной брони, для другого снаряжения, но самой этой дополнительной брони не было. Может, он ее снял, оставил где-то, или просто не успел надеть. Но самым странным были немного странные коробочки. Небольшие, гладкие, без кнопок, без швов. Серк аккуратно взял одну из них в руки, с некоторым усилием сняв с пояса, словно ее держал какой-то магнит, тяжелая, но, ничего, никакого звука, никакого движения, для чего это все могло быть нужно, оружие, связь, запас энергии, этого он не знал, но, на всякий случай, решил забрать это все себе, после чего аккуратно решил проверить те самые легендарные керамические клинки, ведь его сейчас больше всего интересовало это не совсем обычное оружие, один клинок лежал рядом, а второй все еще сжимался пальцами его хватательной конечности. Скорее всего, это мертвое насекомое, уже умирая, все же попыталось выхватить второй клинок, но было уже поздно. Слегка приподняв эту достаточно гибкую конечность, Серк осторожно разжал его пальцы. Все-таки его немного напрягал сам факт того, что этот труп был вооружен. Мало ли, вдруг какая-нибудь судорога заставит его конечность дернуться, и что тогда? А тогда он может умереть, быстро, и это в лучшем случае, а в худшем, может стать инвалидом, хотя и этот исход событий приведет его к смерти, но очень мучительной и медленной. Хитин сочленения арха тихонько скрипнул, и этот достаточно крупный, но все еще очень опасный клинок выпал в его ладонь, и в этот момент паренек от неожиданности вздрогнул, ведь он ожидал, что вес этого оружия будет соответствовать его размеру, а он был легкий, пугающе легкий, на вид тонкий, почти хрупкий, но когда Серк дотронулся кончиком пальца к лезвию, то практически сразу почувствовал, как кожа чуть не разошлась от одного касания, длинный почти в его локоть. Слегка изогнутые лезвия действительно чем-то напоминали змеиные клыки. Он видел такие, когда охотничья партия, в которой был его отец, как-то принесла в поселок убитую змею. По цвету лезвия были черные, гладкие, а при вращении из-за бликов создавалось впечатление того, что они могут быть светлыми и даже желтоватыми, как старая кость. Но, если посмотреть под углом, то на их поверхностях можно было увидеть странный узор, этакий темный дым, закручивающийся в глубине керамики, а вот их рукояти были сделаны из кости, гладкой, белой, но с вкраплениями тонких, черных линий, они также сплетались в достаточно сложный рисунок, по которому взгляд просто скользит, и даже теряется, как будто тонет. Аккуратно подняв это оружие, паренек слегка покрутил его в руке, стараясь приноровиться к его балансу, и понял, что несмотря на то, что рукоять не слишком подходила под руку человека, но все равно была достаточно ухватистой, так что пользоваться таким оружием даже он мог бы вполне уверенно, но для этого сначала нужно было понять то, чего можно было ожидать от такого оружия, поэтому, немного подумав, Серк все же подошел к ближайшей стене, нашел старую, и даже слегка проржавевшую панель, задержал дыхание, поднял клинок и, сделал всего один легкий, почти небрежный взмах рукой, шарарарарка, этот звук был каким-то не совсем естественным, не металла по металлу, не ломающегося железа, а такой, будто резко разорвали какую-то ткань, вот только эта ткань была сделана из стали, и эта панель развалилась надвое, срез получился очень чистый, ровный, гладкий, как стекло. Увидев это, Серк пораженно моргнул, потом сжал рукоять этого керамического меча покрепче. Эти штуки могли убить его за долю секунды, но теперь они были у него в руках, и он даже некоторое время приноравливался к ним, то к одному, то к двум одновременно. Но это не совсем обычное оружие было не единственным, что могло бы ему впоследствии пригодиться. Поэтому Серк снова присел у трупа арха, провел рукой по панцирю на груди. Этот защитный панцирь из хитина был очень твердым, но при этом легким. Для проверки он нажал сильнее, но тот не продавливался. Попробовал царапнуть своим старым охотничьим ножом. Ничего. Слегка задумавшись, он медленно покачал головой. Так не пойдет. Но если найти способ, если аккуратно разрезать хитин на подходящие по размеру пластины, то из полученного материала можно будет сделать для себя броню. И не просто броню. Настоящую защиту. От ударов, от зубов и, может быть, даже от болтов из самострелов. Подумав об этом, Серк снова внимательно посмотрел на тело убитого им насекомого, что явно произошло совершенно случайно. Теперь он знал, чем займется в ближайшее время. Но даже приняв это решение, он стоял над мертвым архом и думал. И все только потому, что он прекрасно понимал тот факт, что просто ножом тут не справиться. Слишком прочный панцирь, слишком гладкий, слишком живучий даже после смерти. Все так же задумчиво он медленно провел рукой по груди насекомого, по черным отполированным пластинам, каждая из которых перекрывала другую, словно крыши домов, складывающиеся в единый купол. Как снять их, как не испортить? Продолжая размышлять, он поднял один из керамических клинков. Ведь они могли резать металл, может быть, они точно так же справятся и с этим, поэтому он и решил попробовать. Но очень осторожно. Для этого он нащупал сочленение между пластинами на боку существа. Тонкая щель, темная, почти незаметная. Аккуратно вставил туда кончик клинка и нажал. Тихий, сухой треск. Керамический клинок вошел туда так легко, как обычный нож в гнилую материю. Серк затаил дыхание и медленно и плавно провел лезвием вниз. И панцирь этого существа начал поддаваться, отделяясь от мяса, обнажая темную, влажную плоть. И тот самый непривычный и немного странный запах поднялся в воздух. Сухой, терпкий, не тухлый, не гнилой, а почти смоляной, как будто он резал старую древесину, а не тело живого существа. Но он все так же резал медленно и методично. Одна пластина, вторая, третья. И чем глубже он вводил этот необычный клинок в плоть арха, тем легче он двигался. Будто даже сам организм арха разбирался на части сам. Будто он не был сплошным, а всего лишь собранным из деталей, каждая из которых теперь уже знала, как ей нужно отделиться от общей конструкции. Так что, к концу этой процедуры, он уже действовал быстрее, словно зная, куда нужно давить, где подрезать, а где просто отщелкнуть пластину, как крышку старой коробки. Теперь же ему нужно было утащить все это в свое укрытие. Но он не мог сразу унести все. Слишком тяжело, слишком много и неудобно. Поэтому он и разделил добычу. Часть хитина, коробочки, ремни и второй клинок, все это пошло в вентиляцию первым рейсом. При этом он двигался осторожно, неслышно, словно тень. И это несмотря на то, что коридор все так же дышал пустотой. Никаких посторонних звуков парень за все время так и не услышал. Только его шаги, только шорох панцирных пластин, только биение его собственного сердца в ушах. Вентиляция ждала, как старый друг, принимая добычу в свое нутро. Затем он вернулся, взял остальное, потащил, медленно, терпеливо. И уже после того, как он спрятал в вентиляции все необходимое, и снова поднял своеобразный пыльный шторм, чтобы замести свои следы, особенно возле уже обезображенного им трупа арха, и лишь затем снова исчез в темноте вентиляции. Теперь ему оставалось самое сложное. Из вентиляции в убежище вела все так же дорога через тот самый сектор, заросший буйной растительностью. Эти своеобразные джунгли, словно явились из прошлого, выросшие из старых стен, шевелящиеся, медленные, дышащие чем-то чуждым. И, для начала, Серк некоторое время просто постоял на краю, внимательно вглядываясь и вслушиваясь в темную зелень. Там было тихо, но эта тишина никогда не означала безопасность. Поэтому он аккуратно пристегнул хитиновые пластины к спине, как мог, поднял свое верное копье, а также взял керамический клинок в левую руку. Потом он все же сделал шаг вперед. Лианы, толстые, как змей, плотно оплетали все ближайшие стены. Листья, блестящие, словно покрытые маслом, тянулись в стороны, похожие на чужие ладони. Даже воздух, густой и прелый, пах железом и влажным перегноем. Но все это было уже привычно Сергу, и поэтому он шел вперед, чуть склонившись от груза, и стараясь не шуметь, так как каждый его шаг был словно настоящая разведка боем. Каждый вздох был намеренно приглушен и буквально зажат в его груди. Краем глаза он замечал и то, как на стенах пульсирует мох, и знал о том, что, если его коснуться, то это мох начнет извиваться, стягиваясь обратно, как мясо на свежей ране. Но ему это было не нужно, и поэтому он не касался этого мха, так как его пульсация могла привлечь к нему внимание существ, которые пока что скрываются в самых глубоких зарослях. И все только потому, что и сам знает о том, что здесь есть существа, которые охотятся без глаз и без ушей, только на колебания воздуха, на вибрацию почвы. Вот впереди он заметил развороченный пол, корни разломали его, как скорлупу ореха. Ему нужно было эту яму перепрыгнуть. поэтому он спокойно сделал глубокий вдох, оттолкнулся, и вот он уже на другой стороне пролома, где и замер. Тишина. Стоя на месте, он постарался прочувствовать почву под своими ногами. Пока что все шло нормально, но он пока что еще не дошел до нужного места, так что он движется дальше, дальше и дальше. Вот за его спиной что-то шевельнулось. Слишком медленно для сквозняка из вентиляции, слишком размеренно для случайности. Серг заметил это буквально на уровне интуиции. Именно поэтому он замер на месте. Теперь он слушал. Ничего, только его дыхание, только биение его собственного сердца. Тогда он делает последний рывок и вырвался из зеленого плена. И теперь ему осталось только добраться до убежища. Хотя в руинах заброшенного поселка ему было куда проще. Но потом он был вынужден повторить свой своеобразный забег, чтобы забрать и все то, что пока что там оставалось. Но все прошло вполне нормально. Так что спустя всего несколько часов, практически перед сумерками, Серг сидел в своем укрытии, склонившись над доставленным панцирем арха, и теперь перед ним лежали хитиновые пластины, черные, блестящие, прочные, как старый кованый металл. Они казались чем-то неземным, чем-то забытым, артефактом из времени, которого уже нет. Рядом лежал аккуратно расстеленный старый комбинезон, потрепанный и даже слегка испачканный, но все еще крепкий. Также тут лежали и лоскуты ткани, старые тряпки, найденные парнем в руинах. Они были грубыми, почти шерстяными, но если их правильно сложить, то можно создать подкладку, которая не даст хитину натирать кожу. Ведь именно благодаря тому, как именно ему пришлось переносить эти трофеи, он уже знал о том, что если просто прикрепить пластины к одежде, то они будут мешать движению, натирать, давить, сковывать суставы. Так что ему сначала нужно полностью придумать то, как их было бы лучше разместить. В таких делах нельзя торопиться. Именно поэтому он аккуратно разложил этот комбинезон в полный рост, и из-за его размера это пришлось делать на полу. Потом он взял первую пластину, большую, гладкую, с слегка изогнутыми краями, и попробовал приложить ее к груди. Но она была слишком большая, а значит, ее нужно будет аккуратно разрезать. И сначала он постарался углем нарисовать нужные границы этой своеобразной детали. Для этого он взял керамический клинок и задумчиво взвесил его в руке, словно стараясь почувствовать его холодное, почти живое лезвие. Потом прижал его кончик к краю хитина. Тонкий звук разреза, словно нож скользнул по стеклу, и обрезанная кромка отошла в сторону мягко и плавно, как будто сам хитин арха захотел стать его броней. Аккуратно и вдумчиво он подогнал эту хитиновую пластину под нужный ему размер. Затем, еще одну, для спины. Потом, меньшие, на плечи. И каждая такая пластина теперь имела свое место и свой смысл. Но как их можно было закрепить? Подумав как следует над этим нюансом, он взял старые ремни, обрывки кожаных лент, куски тряпок, специально пропитанных бесцветным соком одного из растений. Самым кончиком керамического клинка, который был очень тонким и острым, он аккуратно пробил в краях пластин небольшие отверстия, именно для того, чтобы продеть ремни и закрепить узлы. А это была работа достаточно тонкая и медленная. Его пальцы немели от напряжения, но он не спешил. Каждый узел был как полноценное крепление в доспехе. Каждая петля, как нервы, сшивающие части тела. Постепенно он пришивал каждую отдельную пластину к ткани, затем тестировал, сгибал руки, наклонялся всем корпусом, вращал плечами, и в конце концов убедился в том, что двигаться в таком своеобразном доспехе все же было можно, только чуть жестковато. Но на всякий случай он добавил мягкие вкладки, чтобы пластины не врезались в его тело слишком сильно. По сути, он работал так же, как старые мастера, хотя никогда не видел их трудов. Просто, уже буквально на уровне инстинктов, чувствовал то, как должно быть правильно. На локте он специально закрепил маленькие хитиновые накладки, крепящиеся на кожаные ремни, на бедра, боковые пластины, чтобы защитить бока, но не мешать шагу. На голени, две длинные, слегка изогнутые кости панциря, плотно подогнанные под форму ног. Сами суставы и сгибы оставались свободными, и именно таким образом его тело оставалось достаточно подвижным. После того, как он все же закончил этот своеобразный усиленный костюм и даже одел его на себя, Серг медленно провел ладонью по груди. Хитиновая броня не была толстой, но уже казалась частью его собственного тела. Теперь ему оставалось самое важное – защитные перчатки. Для этого он нашел старые кожаные рукавицы, вырезал пальцы, чтобы хват был крепче. а на костяшке пришил небольшие хитиновые накладки. Теперь, даже если ему придется кого-то ударить, то он ударит так, как будто бьет железной перчаткой. Заодно он приделал и на спину два крепления, одно для копья, другое для керамического клинка. После всех этих доработок паренек снова примерил свой своеобразный доспех, поднялся, шагнул. Шаг у него получался тихий и достаточно легкий, никакого скрипа, никакого лязга. Броня у него получилась как кожа, как часть его самого, и теперь он мог не просто выживать, теперь он стал даже опасен. В глубине разрушенного поселка, среди остовов прошлого, где стены обуглились и покрылись ржавчиной, где полы были испещрены трещинами, а воздух, казалось бы, был густ от запаха пыли и давних пожаров, теперь находилось весьма надежное убежище того, кого уже давно считали мертвым. И это было то самое место, которое Серк теперь называл своим домом. Подвал, в котором прежде, возможно, хранили провизию, а может, инструменты, теперь принадлежал ему, простому мальчишке с копьем, одинокому обитателю этого мертвого поселка. Здесь практически всегда было темно, но не совсем, так как он достаточно умело расставил источники света, устроив систему из старых стеклянных бутылок и обломков светоотражающих панелей. Когда снаружи пробивался свет от системы освещения ковчега, его лучи преломлялись в них, создавая мягкое, рассеянное сияние, словно крошечное солнце жило в этих стенах. Здесь практически всегда было тихо, но не мертво. Воздух шевелился от его дыхания, от шороха одежды, от звука шагов, когда он двигался среди своих сокровищ. Все его запасы, что Серк сумел собрать как в самом этом поселке, так и за его пределами, сейчас лежали в дальнем углу, аккуратно сложенные в отдельные группы. Стебли и плоды, найденные в зарослях, некоторые еще свежие, другие уже подвяленные, но все еще годные в пищу, а что-то даже и специально засушенное, чтобы быть использованным в тот момент, когда у него будут проблемы. Те же кольчатые черви, высушенные и разрезанные на куски, чтобы дольше хранились. Их мясо было жестким, но сытным, со странным привкусом металла. Горсть редких кристаллических грибов, которые росли в глубоких тенях буйной растительности зеленой бездны. Они светились слабым голубоватым светом, будто в них жила память о давно ушедших днях. Паренек, которому по его подсчетам сейчас должно было быть не более 14 лет, не просто жил здесь. Он устраивал свое место, адаптировал его, приручал к себе этот ранее мертвый подвал, чтобы тот стал пригодным для жизни. Посреди помещения стоял уже немного переделанный стол. Раньше это была старая металлическая дверь и пара кусков пластиковых панелей, найденные среди обломков поселка. Он поставил их на перевернутые контейнеры, обрезал острые края, укрепил стойки из металлических труб. Теперь это был настоящий стол, где он работал, ел, чинил свои вещи, а в углу, на поднятой платформе из старых ящиков и кусков пластика, находилось его ложе, неполноценная кровать, но то самое место, где можно было спать без страха замерзнуть. Матрас был сделан из набитых тряпками кусков старой одежды. Поверх он положил старый кусок толстой ткани, теплый, несмотря на ее изношенность. Рядом лежала одна из его главных находок, два старых технических комбинезона, которые он принес из заброшенного сектора, там, где встретил Арха. Для худощавого и невысокого мальчишки они были просто огромны, не просто большие, не подходящего ему размера, а действительно громадные, рассчитанные на взрослых мужчин, а может и на людей, живших в иную эпоху, когда все были выше и крепче, и они слишком сильно отличались от привычной одежды деревенских жителей. Простые комбинезоны, какие носили люди в подобных поселках, были из плотной ткани, грубой, но удобной, защищающей от ветра и холода. Но технические комбинезоны, они были чем-то иным. Материал, не ткань, не кожа, а что-то между. Нечто более плотное, упругое, не пропускающее воду, с гладкой поверхностью, что почти не пачкалось. Карманы, не просто прорези с клапанами, а целые системы отделений, рассчитанных на инструменты, на мелкие детали, на провода. На запястьях у такого комбинезона имелись непонятные парнишки разъемы, замки, швы, усиленные металлическими вставками, а на спине – крепления, выемки, будто сюда можно было что-то прикреплять, что-то важное. Они не были просто одеждой, это были защитные оболочки, созданные для работы в местах, где обычные вещи бесполезны. В них можно было шагать по кислотным парам, выдерживать удары обломков, проходить через зоны, где воздух был полон ядовитых испарений, и Серк просто не знал, что с ними можно сделать. Они были слишком велики, но в них было что-то важное, что-то, что еще могло пригодиться. Но и распускать на тряпке их ему просто не хотелось, поэтому он и хранил их, точно так же, как хранил все свои находки, такие как те же крупные обломки пластика, которые можно было использовать для ремонта чего-либо, куски стекла, которые отражали свет и служили зеркалами, небольшие металлические пластины, которые могли стать ножами, наконечниками, даже броней. Здесь было все, что нужно выжившему. Здесь было все, что могло стать спасением. Это было его место, его логово. И сейчас на его столе лежали два спелых плода, которые ему оставили охотники из родного поселка Парнишки. Да, Серк и сам прекрасно понимал, что рано или поздно про это место кто-нибудь да вспомнит. Понимал, и знал также о том, что сейчас пытаться встречаться с этими людьми ему явно не стоит. Именно по той простой причине, что для всех таких разумных он всего лишь дикарь. А значит, угроза, от которой эти самые охотники, которые иногда даже позволяли себе выпить с его отцом водочки в корчме, что была в 114-м поселке, первыми постараются от него избавиться, даже если узнают. И все только потому, что он был приговорен к смерти, и сам в принципе не мог выжить. По крайней мере, все жители поселка в подобном были уверены, но они не учитывали того, что Серк хотел жить, и вместо того, чтобы бродить у границ поселка, откуда его изгнали за ненадобностью, сразу же постарался найти для себя место. Так что, когда он заметил появление чужаков, а для него сейчас все живые существа, что заходили на территорию разрушенного поселка, были таковыми, парень тут же постарался создать для них полноценную видимость преследования. Он знал о том, что командир этой группы очень сильный, как это говорят, интуит. Так называют тех, кто на уровне интуиции может ощущать какие-либо изменения, а также и оценивает их опасность для себя лично. По крайней мере, сильным этот старый охотник был именно для их поселка. Может быть, где-то в каком-то крупном городе есть и те, кто может быть куда сильнее его. Самого паренька это уже совсем никак не интересовало. Однако, когда он мысленно начал примиряться к тому, чтобы попробовать нанести удар тем самым керамическим клинком по шее одного из охотников, который направился было в сторону убежища паренька, этот старик, которого, как еще помнил Серк, звали Петром, тут же встревожился и отозвал того назад. Воспользовавшись этим, паренек начал как бы мысленно загонять группу охотников, что теперь целенаправленно шла в сторону зеленой бездны, просто не давая им отойти в сторону от того маршрута, что им выделил, и все у него получилось. Охотники не стали рисковать, подчиняясь коротким приказам своего командира. В этот день паренек решил не идти в зеленую зону, так как туда и ушла эта самая группа охотников. Он прождал практически весь день до самых сумерек, прежде чем снова появились те самые охотники, которые шли, устало сгибаясь под грузом своих трофеев. Именно в этот момент Серк снова начали транслировать свое желание убить всех чужаков. Именно поэтому, едва войдя на территорию заброшенного поселка, командир отряда замер на месте, потом осторожно сделав пару шагов вперед, и положил на валяющийся поблизости кусок стены, отвалившийся от ближайшего дома, сначала один крупный плод, несколько из которых принесли из этого похода. Однако паренек продолжал нагнетать обстановку, и тогда рядом с первым лег и второй плод, и только после этого паренек постарался очистить свой разум, постаравшись ничем не отличаться для такого чувствительного разумного, как этот самый Петр, от ближайшей кучи мусора. И тогда, явно успокоившиеся охотники быстро бросились по прямому пути, стараясь как можно быстрее покинуть эту территорию, где явно присутствует кто-то чужой и явно агрессивный. И только убедившись в том, что охотники сбежали прочь с территории заброшенного поселка, Серк выбрался из своего убежища и забрал то, чем от его нападения постарались откупиться эти чужаки. И теперь два довольно крупных плода лежали перед ним на столе, и Серк размышлял над тем, что может сделать с ними, чтобы получить от них максимальную пользу. На металлическом столе, под серым светом, словно выбеленным временем и пылью, лежали два плода. Они были большими, слегка вытянутыми, с толстой кожурой, шершавой, покрытой тонкой сеткой естественных трещинок, сквозь которые пробивался слабый, пряный аромат, запах его спелости, запах листьев и корней, запах жизни среди руин. И сейчас Серг глядел на них, изучал и думал, он не мог позволить себе просто их съесть. Еда здесь была ценностью, и ее нужно было растянуть на как можно больший срок, использовать так, чтобы она служила дольше, чем один миг насыщения. Он медленно провел пальцами по поверхности одного из плодов. Тепло, оно хранилось в нем с того самого момента, как он сорвал его с ветки. Как лучше с ним поступить? Его старый охотничий нож, слегка туповатый, с уже подточенным лезвием, но все еще годный для подобных дел. Он поставил его лезвие к кожуре и осторожно надавил. Клинок вошел не сразу, так как кожура плода была крепкой, так что он держался, сопротивлялся так, как будто не хотел расставаться со своей целостностью. А потом, на нем все же появился первый надрез, медленный, глубокий, и на столе разлилось густое золото, сок, сладкий, тягучий, с темными вкраплениями мякоти. Запах спелого плода резко усилился. Теперь он не просто был в воздухе, он наполнял все пространство, будто дух этих плодов освободился и теперь кружил над его убежищем, просачиваясь в стены, в его руки, в саму ткань реальности. Для начала Серк разделил первый плод на две половины. Внутри была мягкая мякоть, волокнистая, насыщенная, полная жизни. И теперь перед ним стоял одни, но очень важный вопрос. Как сохранить все то, что он мог получить от этого плода полезного? Можно было бы все просто съесть, раздавить в ладонях, почувствовать, как теплая сладость растекается по губам, как питательный сок пробирается в уголки рта, как жесткие волокна остаются на зубах. Но, нет, ему было нужно думать наперед. Именно поэтому он осторожно вынул семена, сложил их на тряпку. Возможно, в будущем, их можно будет прорастить. Часть мякоти он мог съесть сейчас, насыщение было важно. Но остальное он разложил кусочки на старой сетке, натянутой между двумя железными обломками. Это была этакая самодельная сушилка. Здесь достаточно тепло, но не слишком. Плоды не испортятся, но и не завянут слишком быстро. Ведь он уже знал о том, что завтра они станут темнее, плотнее и даже слаще. А через день станут сухими, как древесная кора, но все еще питательными. И именно такую своеобразную сушку он сможет носить с собой. А когда все было закончено, и перед ним остался последний кусочек, Серк медленно и задумчиво поднял его и посмотрел в свете, словно изучая это маленькое чудо. Потом поднес его к губам, медленно, с осторожностью, словно это было нечто особенное. И вкус, вкус был жизнью. Словно он ел не просто плод, а само сияние жизни в этом металлическом коконе ковчега, застывшие в мягких волокнах этого плода, как будто кусочек самой природы растворился у него во рту, а потом на него обрушилось настоящее ощущение эйфории, так как вся его усталость была буквально смыта этими чувствами. И сейчас он чувствовал себя так, будто не только выспался, но и отдыхал несколько дней, при этом неплохо так отъедаясь. Естественно, что после этого паренек задумался о том, что ему нужно как можно больше запасти таких ресурсов, ведь теперь он, кажется, уже и сам начал понимать то, как из одного такого плода получалось не менее 10, а то и 15 пищевых пайков. Ведь он наелся буквально одним простым кусочком его мякоти, насытился так, как никогда не мог это сделать любыми другими продуктами. Именно поэтому он и собирался заняться этим делом буквально на следующий день, пока следы этой охотничьей команды были еще достаточно свежими, по которым он и сможет найти заросли этих плодовых деревьев. Как обычно, утро пришло без стука. Серк уже привычно проснулся буквально одним рывком, чувствуя во рту слабый привкус вчерашнего плода, солнечный, терпкий, сладкий. Этот вкус остался с ним, как напоминание, как призыв. Он не мог больше просто сидеть в своем убежище. Ему этого было мало. Он должен был увидеть эти плодовые деревья сам, сорвать плоды своими руками и запомнить то, как они пахнут, когда солнце еще не взошло высоко. Именно поэтому он и решил идти на поиск, в этот раз четко зная то, что именно ему было бы нужно найти. Так что, достаточно быстро собравшись, Серк быстро направился в нужном ему направлении. Переход в сектор, что уже полностью был занят бушующими растениями, был тихим. Пыль на полу, уже слегка припорошившая следы прошедших здесь ранее охотников, пока что лежала нетронутой, словно темная вода в заброшенном колодце. Он шагал осторожно, следя за каждым своим движением. Здесь, в темных проходах, поблизости от территории зеленой бездны, любая, даже малейшая ошибка могла стоить слишком дорого. А выйдя на свежий перегной, слегка присыпанный осыпавшимися листьями растений, практически сразу заметил следы, нечеткие, разбросанные, но различимые. Те самые охотники, которые шли к зеленой зоне, оставили их на этой своеобразной, но достаточно мягкой почве, на сбитых в сторону ветвях растений, в едва заметном запахе старой крови, в разорванной паутине, в перекошенной решетке вентиляции. Сейчас Серк шел по ним, и чем дальше он заходил, тем больше менялся окружающий мир. Вскоре из-за местных испарений даже сам воздух стал тяжелым. Пахло землей, мокрыми листьями, гниющими плодами, чем-то влажным, чем-то живым. Открывшееся его глазам пространство уже не было теми самыми привычными ему переходами ковчега. Здесь все, даже стены и потолок, покрывались тонкими нитями корней, пол пророс жесткой травой, а на стыках металлических плит пробивались мелкие, но упорные ростки. И сейчас он почувствовал что-то новое, мир вокруг жил. Здесь больше не было мертвой тишины. Здесь все заполнял тонкий шепот листьев. Вот что-то щелкнуло в зарослях. Потом раздался какой-то шорох, далеко или близко. Услышав такие звуки, Серк замер, внимательно вглядываясь вперед. Там, впереди, воздух был как будто зеленее, гуще, теплее, внутрь той самой зеленой зоны. Но так как звуки больше не повторялись, он сделал еще один шаг, потом еще, а потом потолок исчез, словно его и не было. Теперь все пространство перед ним было высоким, наполненным зеленым светом. Где-то здесь явно были и разорванные конструкции, и разбитые стеклянные купола, возможно, даже обломки старых зданий, оплетенные толстыми лозами, где-то имелись. Но уже достаточно давно это было не место для людей, это была зеленая зона. Деревья здесь росли практически везде, росли на полу, на стенах, на развалинах старых строений. Все здесь уже сотни лет принадлежало разбушевавшейся природе. Здесь не было места для металла, не было места даже для руин. Но именно благодаря следам охотников паренек, довольно быстро пройдя пару секторов, полностью захваченных природой, все же вышел в нужное ему место. Здесь листья растений тихо шептались между собой, а те самые плоды висели тяжело, как капли янтаря. Еще на подходе к этому месту Серк почувствовал их пряный и густой запах, даже прежде, чем увидел их собственными глазами, благодаря чему сразу понял, он все-таки нашел то, что искал. Аккуратно и внимательно осмотревшись по сторонам, паренек решил, как ему будет проще найти то, что ему нужно. Те самые спелые плоды, которые были ему нужны больше всего. И найти их ему будет проще именно по запаху. Ведь спелый плод пах совсем по-другому. Да и запах от них идет более сильный и пряный. А то, как выглядели срезанные черенки спелых плодов, четко давало ему понять тот факт, что это было нужно именно для того, чтобы сок и сочная мякоть из спелого плода не стала истекать, так как этот самый черенок выполнял в данном случае роль своеобразной затычки. Ведь тот самый плод, который пока что был не совсем зрелым, не был настолько сочным, да и оторвать этот черенок от плода было бы достаточно сложно. Однако тут было что-то еще, что заставило паренька насторожиться. А, попытавшись пройтись в сторону самого сильного запаха, и весьма неожиданно для себя, он обнаружил разбитый плод, спелый, и явно кем-то сорванный, но разбитый. Это было понятно то, что черенок от этого плода, лежавший рядом, также был срезан. Зачем кому-то было нужно так поступать? Ведь спелый плод мог сохраниться куда-то дольше, если бы все еще висел бы на дереве. Скорее всего, его срезали именно те самые охотники. Но, видимо, в торопях, срезали лишний плод, а потом спохватились и поняли, что просто не могут его унести. Поэтому разбили его, и раскидали куски в разные стороны. Да, выглядело сейчас это все немного странным. Но, честно говоря, сам Серк на их месте поступил бы немного по-другому. Учитывая тот факт, для чего этим плодам было нужно столько сока и своеобразных сил в его мякоти, можно было понять, что только бы этот плод попал бы в местную почву, то начал бы прорастать, в результате чего появилось бы новое дерево. Плодовое дерево, да, ему понадобилось бы некоторое время, чтобы вырасти полностью и начать плодоносить, однако, при всем этом, это был бы результат. Роща плодовых деревьев начала бы разрастаться еще больше. А тут что, они взяли и выкинули этот разбитый плод, будто бы он упал и разбился. Но черенок-то у него отрезанный был, они про черенок забыли. Вся проблема была в том, что когда плод падает с дерева, то этот черенок остается на дереве, то есть, плод падает без черенка, а тут был разбитый плод, с обрезанным черенком. И сейчас парень просто не понимал того, на что рассчитывали эти люди. Но сам он прекрасно понял, что здесь были именно люди, а не кто-то другой. Никакой не хищник, не местные монстры, которых поблизости тоже явно хватало, а именно люди. Более того, он обнаружил среди деревьев следы их присутствия. Что тут скажешь? Потоптались эти охотники здесь от всей своей широкой души, а подошва на обуви у этих разумных была как под копирку, одинаковая, слегка ребристая, с небольшими металлическими вставками. Хуже всего было то, как они поступили с этим плодом, что оказалось лишним и вполне предсказуемым, но глупо. Все только по той причине, что, найдя один такой кусок мякоти плода, вместе с костью, серк просто постарался приподнять рядом дерн этой своеобразной почвы и затолкал этот кусок мякоти с косточкой туда. Пусть прорастет, и тогда здесь будет больше урожай. А вот второй кусок, да, серк по запаху определил то самое место, где он находится. Все же запах от разбитой оболочки плода был куда более мощным, чем от спелого, но пока что целого плода. Так вот, именно там он снова услышал тот самый гул, да, те самые насекомые-мошки, являющиеся очень опасными и кровососущими, сейчас сбились в своеобразный столб мошкары, что практически неподвижно завис прямо над разбитым плодом. И это было ошибкой со стороны охотников. Ведь таким образом они сами, по сути, приманили этих весьма своеобразных монстров в данную местность. Теперь паренек тоже понял, как эти странные существа ориентировались в пространстве и охотясь на живых существ. Они шли на запах. Ну, что-что, а запах они, видимо, чувствовали прекрасно. И даже более того, они умели различать запах от разбитого плода от спелого, но все еще целого. Так как, по сути, рядом, буквально в нескольких деревьях от этого места, стояло дерево с спелым плодом, который тоже пах, но немного слабее. И ни одна из этих мошек не полетела к нему, а вот возле разбитого они крутились. Почему? Ведь они были, вроде бы, именно кровососущие, этот плод им не нужен. Ну, да, они такие, кровожадные и кровососущие. Вот только плод этот разбился не сам по себе, а значит, рядом мог быть тот, кто его разбил. Потенциальная добыча для них. А это еще что за чертовщина? Задумчиво выдохнул паренек, заметив то, как это своеобразное облако мошкары постепенно редело, словно мошки постепенно исчезали из общего роя, а потом и сам рой исчез, как будто его и не было на этом месте. Ему даже показалось, что они решили спрятаться в самой мякоти этого разбитого плода, но приближаться к этому месту серк не стал, так как последние мушки исчезали прямо на его глазах, и тогда он понял всю сложность этой ситуации, которая сложилась в этом месте, и теперь на этом месте была, как ни странно, полноценная ловушка, ведь эти насекомые намеренно спрятались. Они расселись на листве, что располагалось вокруг этого места, прямо под листья, снизу. То есть, если кто-то туда приблизится, то этот индивидуум пошевелит листья, испугнет мошкару, и та на него сразу же набросится. И в данном случае для такого глупца может возникнуть очень серьезная проблема, которая может стоить очень дорого. Поэтому парень решил обойти стороной даже то плодовое дерево, которая находилась вроде бы в стороне от этого места. Мало ли, вдруг эти весьма опасные мошки расселись на всех ближайших растениях, и тогда любое потревоженное дерево или куст поблизости могут стать для него приговором. Аккуратно вернувшись обратно, он осторожно прошелся вдоль этой своеобразной рощицы плодовых деревьев и постарался собрать сразу 4 таких плода, потому что понял, что в ближайшее время сюда приходить ему явно не стоит. Но для начала не стоит забывать о том, что люди уже знают об этом месте. Скорее всего, в ближайшее время здесь снова появятся охотники, либо те же, что уже ходили сюда через заброшенный поселок, либо другие. Самому же пареньку предстоит быть настороже во всей этой сложившейся ситуации, и поэтому ему придется пока что обойтись тем, что у него имеется под рукой. Так что эти 4 плода ему пригодятся. Жаль только, что их мало, но его все же радовало то, что зрели они не все сразу, и в любое время был шанс прийти за новой партией этого своеобразного урожая. Это его и радовало. Поэтому, собрав то, что ему нужно, и подвязав себе на спину этот своеобразный груз, парень потопал обратно, рассчитывая на то, что его желание идти прямо по следам тех самых охотников из 114-го поселка сыграет ему на пользу, и ему удастся таким образом скрыть следы собственного присутствия на этой территории. Кстати, в одном из секторов, через который он проходил, паренек заметил несколько весьма специфических следов, которые ему кое-что напомнили. Надо сказать, что когда он их увидел, то практически сразу понял, что это было такое, так как уже видел нечто подобное. Это были следы, которые выдавали присутствие поблизости арха, крупнее, чем те, с которыми он уже сталкивался, гораздо крупнее, почти в два раза, и это настораживало. Если те, которые были меньше размером, сами по себе являлись довольно агрессивными особями, то что тогда можно сказать про этого? А ведь он умудрился даже в соседнем с руинами секторе целую просеку сквозь заросли проложить, как будто его ничто не могло остановить. Даже несколько тех самых мухоловок-переростков просто снес, как будто их и не было. Нет, парень не забыл о том, насколько эффективными оказались керамические клинки этих разумных насекомых. Однако, при всем этом, он старался не забывать и про то, что данных существ не просто так все опасались. Они были весьма опасны и эффективны, и даже проговаривали, что у них имелись собственные космические корабли. Как такое было возможно, парень не понимал, но проверять на себе подобные нюансы Серк точно не хотел, ведь он прекрасно помнил о том, что в первый раз, когда сам победил арха, ему помогло только то, что он сделал это неожиданно. Просто дикое и непредсказуемое везение было в тот день на его стороне, и ничего более. А может быть, и арх банально оголодал до такой степени, что решил бездумно напасть на первого попавшегося разумного. Вроде бы Юрий слышал рассказы еще и о том, что эти насекомые вполне спокойно питаются теми, кого могут убить. И их абсолютно не интересует то, насколько мог быть разумен убитый ими индивидуум. Хотя сам парень почему-то не проявил такого желания, когда снимал с тушки арха тот самый хитин, который теперь бы для него защитой. Может, просто побрезговал, а может быть, мясо этого жука ему показалось каким-то странным, от него подозрительно пахло, и этот запах вызывал у него отвращение на инстинктивном уровне. Однако, заранее учитывая все эти нюансы, и на всякий случай, Серк все же решил сделать для себя дополнительное копьецо, просто переделал то, что у него было ранее, и в качестве острия на него установил второй керамический клинок архов. Да, получилось нечто несуразное, однако очень опасное, так как про пробивную силу такого клинка забывать, как и сбрасывать ее со счетов, никому бы не советовалось. Именно поэтому, наперевес с этим копьем, паренек постарался как можно быстрее, но все же аккуратно, вернуться обратно в свои руины. Сейчас у него в руках было 4 спелых плода, которые он с трудом, но все же дотащил до нужного ему места, при этом не забывая о том, что в любой момент может столкнуться с весьма опасным противником. И все только потому, что обнаруженные им следы присутствия крупного жука-арха в соседнем секторе не настраивали его на благодушный лад. По той простой причине, что парень не знал главного, что именно ищет в этом секторе этот бронированный монстр. И именно это незнание его и заставляло переживать. К тому же, он не забывал и о людях, учитывая тот факт, что подобная плодовая роща могла быть весьма полезной для целого поселка, легко можно было предположить, что в скором времени здесь появится не одна, и даже возможно не две группы охотников. А парню не хотелось бы, чтобы его заброшенный поселок, где он фактически выживает, превратился в настоящий проходной двор. Ему только таких сюрпризов не хватало, ведь в данном случае он просто не сможет здесь жить спокойно, так как сам станет жертвой для таких индивидуумов. Именно поэтому он и предпочитал действовать как можно быстрее и эффективнее, и заранее постарался подготовить несколько сюрпризов для нежеланных гостей.